Действительно, после такой травмы только время может показать, в какой степени удастся восстановление. Естественный вопрос. А почему же это произошло только с Алешей? Ведь остальные тоже прыгали с той же высоты. Кстати, высота не так уж велика, бывает, прыгают и с большей, и сходит. На операции выяснилось, что строение позвонков у Алеши было не совсем обычное. Наверное, именно это было главной причиной несчастья. Хотя, скорее всего, главной, но не единственной. К сожалению, Алеша мало времени уделял спорту. А между тем, при тренированной, хорошо развитой мышечной системе позвоночника всего этого могло и не быть. Заранее предвидеть подобный исход прыжка было невозможно. Но человек физически тренированный в этом отношении защищен гораздо больше. Дело в том, что физические упражнения, физкультура укрепляют не только мышечный и связочный аппарат человека. Одновременно происходит благоприятное воздействие на весь организм. Костная система становится гораздо прочнее и выносливее. У спортсменов спонтанных переломов, то есть кажущихся беспричинными, практически не наблюдают. Описанное происшествие в известной мере можно объяснить случайным стечением обстоятельств. Но бывают еще иные, более частые причины таких повреждений, несмотря на то, что позвоночник вполне нормальный. Случай, о котором я сейчас расскажу, произошел в то далекое время, когда не было знаменитого Учинского водохранилища. И Уча была нормальной подмосковной речкой, где летом мы, мальчишки, резвились. Были на этой речке свои подводные ямы, отмели, были и коряги, с которых так удобно нырять. Знали мы, в каком направлении нужно нырять, чтобы не ткнуться макушкой со всего размаха в плотное песчаное дно. Однажды я промахнулся и вместо глубинки ткнулся головой в песок. Хорошо хоть не в камень или подводную корягу. Долго потом звенело в голове. Но, пожалуй, больше всего в то время я удивлялся, что сильнее и дольше болела не голова, а шея. Ребята говорили: «Подвернул, ничего, очухаешься». Действительно, прошло несколько дней, и я снова нырял вместе с ними. Но все же вел себя, наверное, чуточку осторожнее. Об этом эпизоде из далекого детства я вспоминаю каждый раз, когда приходится смотреть больных, отделавшихся не так легко. Со спортсменами этого обычно не случается. Они и нырять умеют, и знают, где можно, а где нельзя этого делать. Но есть категории людей, для которых словосочетание «разумная осторожность» лишено смысла. То, что местность незнакома, для них не помеха. Едва раздевшись, они с разбегу ныряют вниз головой. Могут прыгнуть и с обрыва, и с нависшего над водой дерева. Нередко все это происходит еще и в состоянии опьянения. Человек, ударившийся при нырянии о любое, особенно жесткое препятствие, рискует многим. Рискует, получив сотрясение мозга, потерять сознание, мгновенно захлебнуться и утонуть. Нередкий финал. Рискует также сломать шейные позвонки. Чаще всего ломаются два нижних шейных, пятый и шестой. Тогда немедленно наступает полный паралич, со всеми последствиями и всегда неопределенными шансами на выздоровление. Вот почему ни в коем случае нельзя нырять в незнакомом месте. Это можно делать только там, где оборудована вышка и имеется соответствующая глубина. Есть также излишне лихие лыжники, прыгающие с трамплина.